«Готово?» – показал Джек губами. «Так точно!» Он не сказал, куда мы пойдем, просто приказал следовать за ним. Мы очень долго шли по лесу, пока не показались первые поселения. Заброшенные дома и фермы, несколько ржавых машин и скелеты крупного скота. Жара была страшная. Середина июля почти. Я была в майке без рукавов, но все равно обливалась потом. Джек всегда был одет одинаково. Футболка с коротким рукавом, военные брюки и повязки на руках. Говорил, что носит их от зубов мутантов, если придется защищаться руками. Но почему-то не настаивал, чтобы и я таскала такие. За что я была благодарна, ибо и так жарище несусветное. Пройдя еще полчаса через лес, Джек показал мне «Тихо!» и указал сквозь ветки. Среди деревьев стоял огромный амбар. Ворота были от пола до крыши, и около них топтались два часовых с автоматами. На стене красовалась табличка «Собственность Глондора». Так вот, откуда Джек крадет эти ящики. Он повернулся ко мне. «Говорим только жестами». Если надо привлечь мое внимание, негромко щелкни пальцами, я услышу. Я кивнула и спросила руками. Какой план? Обойдем склад по периметру. С другой стороны – мой личный вход. Я приподняла бровь, но он показал губами. Увидишь. Мы почти без шума обогнули амбар и подкрались к его обратной стороне. На вид просто цельная стена из железных пластов. Не понимала я, где мы тут пройдем. Я развела в сторону руками в немом вопросе. А Джек убрал арбалет за спину, присел у стены и снял какое-то незаметное крепление прямо у конца одного из пластов. Край слегка отошел в сторону. Джек потянул его на себя, и тот с легкостью поддался, издав при этом лишь слабый скрип. Я без труда пролезла внутрь, Джек за мной. Мы оказались за плотным рядом ящиков, похожих на те, которые стояли в нашей пещере. Никого внутри не было, а помещение освещалось тусклыми лампами. Весь склад был заполнен одинаковыми коробками сверху донизу, оставляя лишь узкие проходы для людей. В каждом ящике была разная еда. Один был заполнен томатами, другой – сыром. В некоторых было мясо, в других – яблоки. Я также увидела запасы воды, похожие на те, что стояли в пещере Джека. «Вдруг охранники войдут внутрь?» – спросила я на пальцах. «Они не войдут сюда, пока не приедет фургон за припасами». «А вдруг приедет фургон?» «Он приедет только через 2 часа». «Откуда ты знаешь?» Джек глубоко вздохнул и, кажется, пробормотал губами ругательство без звука. Я подняла руки в знак примирения. «Берешь один пустой ящик и набираешь в него всего по чуть-чуть, и я еще один. Если будем воровать много, охранники заметят пропажу», — показал он, и я кивнула. Мы управились меньше, чем за 10 минут. Джек снова отогнул пласт железа, и я протолкнула свой ящик наружу. Все тихо. Я подождала, пока он вылез и закрыл пласт на защелку, и мы побежали в лес. Никто даже ухом не повел, что склад только что ограбили. Когда мы возвращались в пещеру с добычей, я чувствовала себя настоящим ниндзя. Ощущения были непередаваемые. Адреналин разрывал меня изнутри, и я не переставала улыбаться. Джек не разделял моего восторга. Он всегда был начеку, прислушивался. Добравшись до дома... Дом... Я впервые подумала именно так о пещере. Добравшись до дома, мы рассортировали продукты по сроку годности. На земле лежали яйца, если честно, меня от них уже немного тошнило. Картофели и всякие овощи, сыр, бекон, шоколад и кофе с сахаром. И напоследок Джек достал небольшую бутылку рома из кармана брюк. «Вау! У нас сегодня праздник!» – засмеялась я. Он улыбнулся и кивнул. «В честь чего?» «Твое обучение закончилось, это надо отметить». Я как маленькая захлопала в ладоши и поблагодарила моего наставника. «Спасибо тебе». Я не переставала улыбаться. Джек как-то странно на меня смотрел, и я сразу заволновалась. «Что не так?» «Ты выглядишь счастливой». Он был прав. Давно я не чувствовала себя так хорошо. «Это так?» Я снова улыбалась. «Это было круто, разве нет? У меня так сердце билось! Странно, что часовые не услышали!» Джек мило улыбнулся. «Буду брать тебя с собой всегда, если воровство делает тебя такой радостной!» Я засмеялась и упала на спину. Я действительно была счастлива сейчас. Впервые за 2 месяца. Когда я грабила больницу в сфере, я чувствовала себя так же. Кажется, это было в другой жизни. Вспомнив про Дейтона, я перестала улыбаться. В той, другой жизни мой брат был живым. Я сразу обрывала свою радость. Я не имела права на нее. Джек коснулся моей ноги. Я приподняла голову и посмотрела на него. «Я схожу до реки, потом обойду окрестности и вернусь. Отнеси продукты в холодильник», — так он называл ту прохладную комнату в пещере, — «и приготовь ужин». «Есть, сэр», — я отдала честь, а он улыбнулся. «Не уходи далеко от пещеры, если захочешь прогуляться». «Само собой, Джек, куда я без тебя?» Он опять как-то странно посмотрел на меня и ушел. Этот его взгляд не давал мне покоя. Может, я выгляжу как-то необычно? Может, у меня лицо грязное? Глянув в крошечное зеркало, которое мне подарил Джек, я еще больше задумалась. 10 минут, таская еду в холодильник, я придумывала объяснение его поведению, но тщетно. В итоге, накрутив себе целую бездну ужасных мыслей, я решила, что самый действенный способ – это пойти и спросить его напрямую. Я быстро закончила с остатками припасов и выбежала из пещеры. Джек сказал, что сначала дойдет до реки, значит, найду его там. Идти всего ничего, и это считалось недалеко по меркам моего спутника. Солнце уже почти село. Настало мое любимое время дня, когда уже не светло, но и не полный мрак. В такое время всегда было тихо и прохладно. Да и охотники уже не блуждали по лесам в такое время. А мутанты, наоборот, выходили намного позже. То есть было относительно безопасно. Конечно, всегда были какие-то твари-одиночки или организованные мутантские банды, но это случалось редко. Оглядываясь по сторонам, я тихо спустилась к реке и замерла у крайних деревьев. Одежда Джека лежала на берегу со всем оружием и ботинками. Не успела я подумать, где же сам Джек, как он вынырнул из реки спиной ко мне. Вода скрывала его по пояс. Неосознанно я спряталась за ствол дерева. Он протирал глаза руками, а я во все глаза разглядывала его спину, которая вся была в татуировках, и огромные шрамы будто рассекали черные рисунки и надписи. Некоторые шрамы были слишком аккуратными для боевых, будто нанесены с хирургической точностью. Другие же походили на следы от плетей. Его пытали? Я зажала рот рукой. Он повернулся и продолжал промывать голову, стоя в воде чуть ниже пояса. Я бессовестно пялилась на это совершенство. Четко очерченная грудь тоже была забита рисунками, как и неприлично прокачанный живот. Я и не замечала, что Джек такой загорелый. Матерь Божья, несмотря на все увечья, он выглядел слишком круто. На руках вместе с остальными мышцами и татуировками тоже были шрамы, странные, и именно в тех местах, которые он всегда закрывал повязками. Он стеснялся своих боевых ран, прятал их под тряпками. Боже! Джек опустил руки в воду и медленно направлялся к берегу. Вода все больше показывала: «Это уже неприлично, Лекса». Пристыдив себя, я отвернулась, но любопытство пересилило, и я снова посмотрела. Только вот Джек остановился и смотрел прямо мне в глаза. Не знаю, на что было похоже мое лицо, но я точно уверена, что оно было краснее помидора. Оттолкнувшись от дерева, я бросилась бежать обратно в пещеру. «Ну и дура! Твою ж мать, Лекса, ну кто так делает? Ведешь себя, как похотливая школьница!» Вернувшись в пещеру, я сразу взялась за ужин. Я была уверена, что Джек тут же войдет в пещеру и потребует объяснений или извинений, но этого не случилось. Он вернулся, когда я уже приготовила ароматный ужин и сидела, читая книжку из его скромной библиотеки. Я, конечно, вообще не вникала в прочитанные строчки, но усердно делала вид, что страсть как занята. «О, ты вернулся! Я и не заметила!» – быстро пробормотала я, не отрываясь от книжки. Он щелкнул пальцами, чтобы я посмотрела на него. «Захватывающее чтиво?» – спросил он с усмешкой. «Да, вполне». «Это справочник растений, Лекса». «Вот черт!» – я посмотрела на обложку. «Вот черт!» «Справочник растений Северной Америки». Когда я смущенно взглянула на Джека, он согнулся пополам и беззвучно смеялся. «Не смешно!» – огрызнулась я, скрестив руки, как ребенок. «Еще как смешно! Видела бы ты, с каким лицом это читала!» «Отстань, Джек!» – заверещала я и швырнула в него книгу. Он ловко поймал ее и показал, что больше не смеется. Безуспешно. Я надулась. «Пахнет вкусно. Накормишь меня?» – подмигнул Джек. «Подлизываешься?» – прищурилась я. Он самодовольно кивнул. Я не смогла сдержать улыбку и рассмеялась. «Садись, я разложу еду». Пока мы ели тушеного кролика с овощами и сыром, Джек пару раз улыбался, но сразу принимал серьезный вид, когда я с укором зыркала на него. Закончив с ужином, мы помыли посуду и сели у костра. Джек открыл бутылку рома, а я подала две кружки. Я думала, что ром будет похож на виски, но запах был совсем другой. Слава богу, виски у меня ассоциировался только с одним человеком. Огонь успокаивающе потрескивал, а из леса доносились отдаленные звуки птиц и кузнечиков. «Как часто мы будем ходить на склад Глондора?» – спросила я, когда сделала первый обжигающий глоток. «Каждые 3-4 дня. Фургон всегда приезжает в одно и то же время?» Он кивнул и сделал глоток. «Джек!» – позвала я, чтобы он посмотрел. «Почему ты разрешил мне жить с тобой?» Он поджал губы, задумавшись. Потом дважды начинал что-то показывать, но останавливался. В третий раз он показал до конца. «Искупление». «Искупление?» Я подумала, что неправильно прочитала слово по его жестам, но он кивнул. «Хорошо. А что ты пытаешься искупить?» «Свою вину». «За что?» «Ты когда-нибудь устаешь задавать вопросы?» «Никогда, это мой талант». Я попыталась улыбнуться, чтобы смягчить обстановку, но Джек оставался серьезным. «Из-за меня погибла девушка. Я подумал, что если помогу тебе, то у меня будет шанс на искупление». «Как она погибла?» Я села ближе к нему и сделала глоток рома. Наши колени теперь соприкасались, и Джек обратил на это внимание, как и я. «Можешь не рассказывать, если не хочешь», — успокоила его я. «Это не мое дело, я знаю». «Давай я расскажу как-нибудь в другой раз». «Обещаешь?» Я улыбнулась и стукнула свою кружку об его. Джек кивнул и, наконец, улыбнулся. Значит, расслабился. «А ты никогда не хотел вернуться в какую-нибудь общину и жить нормально, как человек?» Он подумал и отрицательно покачал головой. «Почему?» «Это не для меня». «Тебе нравится жить, как дикарь?» Засмеялась я после очередного глотка из кружки. Он улыбнулся и показал. «Это, конечно, не так интересно, как справочник растений, но все же...» «Джек!» – завопила я. «Хватит!» «Там, кстати, и картинки есть». «Джек!» – я толкнула его в плечо. Он засмеялся. «Хватит, прошу тебя! Я пыталась сгладить неловкую ситуацию после реки». Прекратив улыбаться, он спросил. «Увидела то, что хотела на реке?» Я засмущалась и, должно быть, ужасно покраснела. Джек моментально стал печальным. Он, наверное, подумал, что мне неприятно было смотреть на его шрамы. Я не могла позволить ему таких выводов. «Прости меня, пожалуйста», — начала я. «Я просто не ожидала...» — я выдохнула. «Я не ожидала увидеть тебя без всего и что ты окажешься таким и...» «Каким? Изуродованным?» «Нет, боже! Это тут вообще ни при чем!» Я судорожно отпила побольше рома и затараторила. «Я ведь тебя всегда видела в одежде по уши. Я, конечно, осознавала, что ты красивый, но...» «Господи, что я несу! Лекса, сделай глубокий вдох и успокойся!» Я набрала побольше воздуха в легкие, выпила алкоголя и спокойно сказала, глядя на огонь. «В общем, я прошу прощения, что пялилась на тебя у реки. Я не думала, что у тебя такое тело в хорошем смысле. Я больше не буду подглядывать, обещаю». Тишина. Я посмотрела на него из-под лобья. Джек удивленно смотрел в ответ. «То есть тебя не напугало то, что ты увидела?» с опаской уточнил он. «Напугало?» — фыркнула я, сделав следующий глоток. «Да тебе, братец, надо почаще смотреться в зеркало. Ты идеален!» Я сразу же смутилась из-за своей неприкрытой вульгарности, но Джек лишь улыбнулся и поблагодарил за комплимент. Он заметно расслабился, откинулся на локти, продолжая смаковать свой ром. «Мне кажется, или не хватает шоколада?» — с видом ученого спросила я. Расслабленный Джек пожал плечами. Я сходила в холодильник за плиткой горького шоколада и вернулась на место. Джек почти лежал на локтях и закинул голову назад, закрыв глаза. Огонь все так же умиротворенно трещал. Я отломила кусочек шоколада. «Открой рот!» – приказала я и поднесла сладость к его рту. Он повиновался и аккуратно снял ломтик шоколадки с моих пальцев, задев их губами. Электрический разряд поразил мое тело с ног до головы, и я сразу отвернулась. «Что со мной?» «О, Лекса, не прикидывайся дурочкой. Ты прекрасно знаешь, что это за чувство. И это твой шанс. Шанс отвлечься от того, кто занимал все твои мысли». Джек посмотрел на меня, и мне показалось, что он знал, о чем я думала. Я повернулась к огню, но он аккуратно коснулся моего плеча, чтобы я снова посмотрела на него. «Ты спросила, почему я разрешил тебе остаться? А почему ты сама захотела этого?» «Ну, мне кажется, это очевидно», — отмахнулась я. «Сначала ты очень хотела уйти, даже со сломанным ребром. Что изменилось?» «Я бы не выжила в одиночку», — после раздумий ответила я. И по какой-то необъяснимой причине я поверила, что ты хороший человек. Сначала я просто жутко перепугалась, что ты один из тех, кто ищет меня. Но потом... Ты внушаешь доверие, знаешь ли?» Джек улыбнулся и ударил своей кружкой по моей. «Тогда выпьем за встречу», — показал он. Я кивнула, сделала глоток и поставила кружку на землю, чтобы подбросить щепок в костер. Джек сделал демонстративно задумчивый вид и показал. «Следующий тост будет за справочник растений». «Да сколько можно уже, Джек?» Я попыталась снова толкнуть его в плечо, но он резко перехватил мою руку, и я грохнулась на него с диким смехом. Мы смеялись так сильно, что я даже не могла поднять голову и просто уткнулась ему в шею, пока не успокоилась. Это был первый раз, когда мы касались друг друга так близко. Приподнявшись на руках, я оказалась нос к носу с Джеком. Он резко вдохнул воздух, смотря мне прямо в глаза. В таком полумраке его глаза выглядели почти черными. «Джек, я...» Я хотела что-то сказать, но не знала, что. Он был так близко. От него исходило такое нежное тепло. И он прерывисто дышал, ничуть не облегчая мне задачу. «Ты...» Снова попыталась я, но без результата. Сначала я прикоснулась к его щеке, и его скулы заиграли под моими губами. Он ничего не делал, не останавливал меня, не ускорял. Он не шевелился. Разве что его руки сильнее сжали мою спину и опустились на талию. «Я, наверное, уже пьяная, но мне так хочется...» — прошептала я ему в губы. Джек закрыл глаза, будто от боли, и опустил руки еще ниже. Я провела кончиком языка по его губам, и он, наконец, сдался. Притянув меня еще ближе, он перевернул нас обоих и оказался сверху. Его нога оказалась между моих, и я обхватила ее своей, подтянув выше. Джек посмотрел на меня так, что я почти умерла от предвкушения, и поцеловал меня. Очень медленно. Слишком приятно для такого. Я подумала, что именно так целуют людей, которых любят. Все мое тело покрылось мурашками и стало будто электрически заряженным. Он буквально смаковал каждый момент, наслаждался мной. Его губы были полными, мягкими, горячими. Одна его рука запуталась в моих волосах, а другая делала такие вещи, что из меня вырвался блаженный стон. Поцелуй перешел в сладостную бесконечность. Он разгонял обороты, и я уже мурчала, как котенок в руках Джека. Черт с ним, с приличием. Плевать мне. Я запустила руки ему под футболку, ощутив, как напряглись все его мышцы. Кайф. Джек еще сильнее вдавил меня в землю. Поцелуй стал неистовым, смелым, сногсшибательным и неприличным, почти запрещенным. Я слышала лишь его тяжелые вдохи и выдохи во время этого бешеного марафона. Я уже думала, что сойду с ума, если сейчас же не раздену его. Я потянула края его футболки вверх, и он отвлекся ровно настолько, чтобы стащить футболку через голову, и сразу вернулся к моим губам. Я потрогала его всего сверху и принялась расстегивать его брюки, но я даже не успела найти пуговицу, как Джек рывком схватил мои руки и завел их вверх за голову. Поцелуи прекратились. Он уткнулся мне в шею и быстро дышал. Когда я попыталась выбраться из схватки и продолжить, он полностью заблокировал все мои движения. «Джек, что?» — я хотела спросить сквозь вздохи, но он уже отпустил мои руки и поднялся одним рывком. Схватив футболку, Джек уже натянул ее обратно на себя и вышел из пещеры. Я лежала на земле в полнейшем шоке. Первым моим порывом было бежать вслед за ним, даже не знаю зачем. Потом мои глаза непроизвольно наполнились слезами. Я чувствовала унижение и пустоту. Что я сделала не так? Я взяла свою кружку с ромом и залпом осушила ее. Пустота сменилась обидой. Да как он посмел? Что разрешило ему воспользоваться мной и бросить, как ненужную игрушку? Хотя он, в общем-то, ничего не сделал. Это я проявляла всю инициативу. На смену обиде пришло чувство стыда. Он решил, что я шлюха. Он слишком хорош, чтобы быть со мной. Я схватила его кружку с ромом и швырнула в проход. Алкоголь расплескался по всему коридору. Не хочет меня? Ну и ладно. Пусть катится к черту. Уйду отсюда завтра. Нет, уйду прямо сейчас. Я быстро нашла свою походную сумку, закидала в нее все необходимое, взяла пистолет и нож и покинула пещеру. Скотина! Что он думает там? Даже если он не проявлял активности, все же он довел меня до контрольного состояния и Бросил. Он просто ушел, мать его. Оставил одну после такого. Ненавижу. Я была в полной решимости спуститься к реке и брести вдоль нее, как и планировала ранее. Авось когда-нибудь куда-нибудь приду. И плевать мне, что тьма и лес вокруг. Только я не успела пройти и полпути до реки, как передо мной вырос Джек. Точнее, это был темный силуэт, но я сразу поняла, что это именно Джек. «Уходи!» — грозно сказала я и поменяла направление. Он схватил меня за локоть и развернул к себе. Я начала колотить его в грудь, слезы брызнули из глаз. Он просто крепко держал меня в объятиях, пока я била его и плакала. Я что-то выкрикивала, какие-то ругательства и обидные слова, но мне было плевать. Вскоре я обессилела и обмякла. Джек попытался посмотреть мне в глаза, но ничего не было видно. Я даже лица его не видела в 5 сантиметрах от своего. Он устало вздохнул и повел меня к пещере. Вернувшись, он отобрал мои вещи с оружием и усадил на матрас. Налив мне новую кружку рома, Джек сел напротив и щелкнул пальцами, чтобы я посмотрела на него. «Прости меня», — показал он с пустым взглядом. Его лицо раскраснелось, а глаза пылали. «Он явно хотел меня, мне не показалось». «Почему ты ушел, Джек?» — показала я медленно пальцами, так как боялась, что если начну говорить вслух, то из меня вырвутся лишь рыдания. Он выдохнул и протер глаза. «Нам нельзя, и дело не в тебе». Я злобно посмотрела на него. «Он это серьезно? Начнет заливать про дело не в тебе, а во мне и прочую херню?» Он продолжил. «Лекса, я хочу тебя. Хочу так сильно, что мне физически больно, поверь». Я покачала головой из стороны в сторону, и он снова стал показывать. «Не могу объяснить больше. Ты сказала, что веришь мне. Тогда поверь в то, что я отдал бы полжизни, чтобы...» Он остановился, протер лицо и снова продолжил. «Я бы без раздумий отдал полжизни, чтобы раздеть тебя сейчас и сделать все, что хочу, и посмотреть, как тебе это нравится». Я резко вдохнула. Хоть эти слова еще больше возбуждали меня, но они же и успокаивали. «Ладно, я готова поверить ему, но этого мало». «Почему ты ушел?» — спросила я вслух. «Потому что нам нельзя заниматься сексом». «Почему?» «Господи, я говорила, как истинная потаскуха, но мне нужна была причина». «Не могу объяснить». Я уже было хотела встать с матраса, но он поднял руки ладонями вверх, как в первую нашу встречу. «Расскажу тебе завтра, хорошо?» Я подумала. Уходить сейчас — действительно дурацкая затея. Я не трезва, на улице ночь, и мы в самой середине леса. Я кивнула, отставила кружку в сторону и легла на матрас, отвернувшись к стене лицом. Я слышала, что Джек облегченно выдохнул, затушил костер и лег на свой матрас в другом конце пещерной комнаты. Я позволила себе еще немного позлиться и после уснула.